Глава третья. На следующий день было воскресенье, и Синга лежал в постели почти до 10 часов. Он чувствовал слабость в ногах. Синга вспомнил свой сон, и ему стали неприятны и страусовое яйцо, и маленькая змейка, высунувшая голову из змеиного яйца. Тщательно почистив зубы, Синга вошел в столовую. Кикука, сложив стопкой газеты, перевязывала их шнурком. «Продавать, видно, собирается», — подумал Синга. Подбирать для Исука газеты, утренние выпуски к утренним, вечерние к вечерним, и класть числами вверх была обязанностью Кикука. Кикука встала и налила Синга чай. «Было 2 статьи о лотосе, росшем 2000 лет назад. Вы читали? Я вам их отложила». С этими словами Кикука положила 2 газеты на чайный столик. «Да, кажется, читал». Но Синга все-таки взял газеты. При археологических раскопках памятников культуры Яйои обнаружены семена лотоса примерно 2000-летней давности. В газете уже писали, что лотосы зацвели. Синга заходил в комнату Кикука и показывал ей эту газету. Это было, когда она только что вернулась из больницы после аборта и лежала в постели. Значит, появились еще 2 статьи о лотосе. В одной писали, что профессор ботаники, расчленив корень лотоса, высадил его в пруду Сан-Сиро в парке Токийского университета, который он окончил. В другой рассказывалось, что некий профессор университета Тахоку обнаружил в торфянниках Манчжурии окаменевшие семена лотоса и послал их в Америку. В Вашингтоне, в национальном парке, с семян сняли отвердевшую оболочку, завернули во влажную гигроскопическую вату и поместили в теплицу. В прошлом году появились крошечные ростки. В этом году, когда их высадили в пруд, на каждом растеньице распустилось по 2 розовых цветка. Ученые парка определили, что лотос относится к виду, существовавшему 1000, а возможно и 50 000 лет назад. Когда я прошлый раз читал эти статьи, то подумал, что счет у них очень уж приблизительный. 1000 лет, 50 000 лет, — засмеялся Синга и стал внимательно перечитывать статью. Японский профессор, исходя из строения слоев, в которых были обнаружены семена, предположил, что им несколько десятков тысяч лет. В Америке же снятый с семян верхний слой подвергли радиоактивному анализу и установили, что им 1000 лет. Это было сообщение корреспондента из Вашингтона. «Больше не нужны?» — Кикука подобрала газеты, отложенные Синга. Видимо, она хотела спросить, можно ли продать и эти газеты. Синга кивнул. 1000 лет или 50 000 лет — все равно семена лотоса живут долго. «Насколько семена растений долговечнее человека?» — сказал Синга, глядя на Кикука. «Хотя не исключено, что мы тоже могли бы, не умирая, лежать в земле 1000, а то и 2000 лет». Кикука прошептала. «Как это в земле?» «Не в могиле. Мы бы не были мертвецами, мы бы просто лежали. Действительно, разве нельзя лежать в земле? А когда через 50 000 лет мы бы вышли на свет, все наши тяготы... Все непосильные проблемы, возможно, уже были бы разрешены, и на земле наступил бы рай. Фусака на кухне кормила детей. «Кикука-сан», — позвала она. «Посмотри, пожалуйста, кажется, еда для отца уже готова». «Иду». Кикука вышла и принесла Синга завтрак. «Все уже поели, остались вы один». «Да, Асюити». «Пошел удить рыбу. Ясука». «В саду». «Нет, сегодня яиц не буду есть», — сказал Синга и вернул Кикука миску, в которой лежали яйца. Он сразу же вспомнил змеиное яйцо, которое видел во сне, и ему стало неприятно. Фусака принесла жареную камбалу, молча поставила ее перед Синга и снова ушла к детям. Когда Кикука начала собирать грязную посуду, Синга спросил ее тихо. «Кикука, у тебя будет ребенок?» «Нет». Уже ответив, Кикука вдруг испугалась этого прямого вопроса. «Нет, не будет», — покачала она головой. «Значит, ничего и не было». «Ничего». тетки. Кука с недоумением посмотрела на Синга и покраснела. «Я хочу, чтобы на сей раз ты отнеслась к этому ответственно. Недавно у меня был с Сюити серьезный разговор. Ты можешь поручиться, что у нее будут дети?» Спросил я его, и он ответил, не задумываясь. «Вполне могу поручиться». «Это доказывает, что ты не боишься неба», — сказал я ему. «Ведь кто-то может поручиться за то, что произойдет завтра. Конечно, это будет ваш ребенок. Но нам-то он будет внуком. Я уверен, что ты родишь прекрасного ребенка». «Простите меня», — Кикука потупилась. «Было не похоже, что она что-то скрывает. Зачем понадобилось Фусака утверждать, будто Кикука беременна? Не слишком ли ревностно ведет она свою слежку? Разве возможно такое, чтобы Фусака заметила, а Кикука, которая это касается больше всех, не заметила? Не слышит ли из кухни их разговоров Фусака?» Синга обернулся. «Нет, кажется, она вышла с детьми во двор». «Ты говоришь, Сюити пошел рыбу удить. Раньше он, по-моему, никогда этим не занимался, правда?» «Да, услышал, наверное, от какого-нибудь приятеля об этом пруде, где водится рыба», — сказала Кикука. А Синга подумал, может быть, и в самом деле Сюити расстался с Кинука. Ведь раньше он и по воскресеньям ездил к своей любовнице. «Не сходить ли нам попозже посмотреть на рыбную ловлю?» — предложил Синга Кикука. Синга спустился в сад. Ясука стояла и внимательно осматривала вишню. «Что-нибудь случилось?» «Нет, просто с вишни почти совсем облетела листва, и я подумала, может, какие-то жучки на нее напали. Мне показалось, что на этом дереве трещат цикады, а листьев уже нет». Пока они разговаривали, пожелтевшие листья продолжали осыпаться. Ветра не было, и они не разлетались, а тихо опускались на землю. «Сюити, кажется, пошел удить рыбу. Схожу и я с Кикука посмотреть». «Удить рыбу?» — обернулась Ясука. «Спрашивал у Кикука, говорит, ничего нет. Может быть, Фусака ошиблась?» «Возможно, ты у Фусака не спрашивал?» Ясука задумчиво растягивала слова. «Все это очень грустно. Почему Фусака все время что-то придумывает?» «Действительно, почему? Я спрошу ее». Они вернулись в дом. Кикука в белом свитере, уже надев гетто, ждала Синга в прихожей. Слегка подрумяненная, она выглядела цветущей.